Машина долго ехала по горной дороге. Маша чувствовала кривые зигзаги и ухабы, но ничего не видела. В босые ноги впивались мелкие острые камушки, которыми был усыпан пол под сиденьем. Машу раздражало, что на ней ничего нет, кроме трусиков и длинной до колен белой футболки. «Хорошо, что они не вытащили меня прямо из душа», — подумала она. «Господи, кончится все это когда-нибудь?» «Дайте мне, пожалуйста, сигарету», — попросила она тихо. Тут же ей в рот сунули бумажную трубочку фильтра. Щелкнула зажигалка. Было странно прикуривать в полной темноте. Наконец машина остановилась. Машу ввели в какое-то помещение. Она почувствовала под ногами гладкий деревянный пол. Повязку сняли с глаз. В лицо ударил ярчайший электрический свет. И на миг Маше показалось, будто она ослепла. Она почувствовала, что на нее в упор глядит несколько пар глаз, и, немного привыкнув к яркому свету, разглядела четыре темных мужских силуэта в глубине комнаты. «Ну?» — спросил один из мужчин, повернув голову к сидевшему рядом. «Не она», — твердо ответили ему. «Та была выше почти на голову, старше лет на 5-6, рыжая, стриженная, а у этой волосы длинные, темные, глаза карие. Она совсем соплячка, не больше 18. К тому же тощая, ни груди, ни бедер. Та была красотка экстра-класса, а эта заморыш какой-то. С этой шеф и разговаривать не стал бы». «Пусть пройдется», — сказал тот, в котором Маша узнала телохранителя Иванова. Она узнала троих из четырех. Главный здесь был Ахмеджанов. Тяжелый горбатый нос, маленькие глубоко посаженные глаза под нависшими бровями, бритая голова в круглой войлочной шапочке. Именно это лицо показывали в новостях по телевизору. Рядом с чеченцем сидели охранник офиса и телохранитель Иванова. Четвертого, очень худого, бровастого, бородатого кавказца Маша видела впервые. «Пройдись, девочка», — сказал Ахмеджанов. Вжав голову в плечи, сутулясь и волоча ноги, Маша сделала несколько шагов. «Да нет, вообще ничего похожего», — усмехнулся телохранитель. Незаметная дверь за спинами сидевших открылась. Из нее вывалился смертельно бледный, в вишневой пижаме, с взлохмаченным белым пухом на лысине, Вячеслав Иванов. Взглянув на Машу мутными, совершенно безумными глазами, он заорал: «Это она! Она! Я узнал тебя! Ты мне подкинула кассету! Кто тебя прислал? Говори!» «Заткнись!» — спокойно произнес Ахмеджанов. Но Иванов продолжал орать высоким петушиным фальцетом, а через минуту вырвался из рук худого бородатого кавказца, кинулся на Машу и вцепился холодными мокрыми пальцами ей в горло. «Мразь!» — услышала она голос Ахмеджанова и почувствовала, что задыхается. Раздался негромкий хлопок, руки Иванова вдруг ослабели, что-то темное, теплое брызнуло ей в лицо. Иванов стал падать, увлекая за собой Машу всей тяжестью своего короткого, рыхлого тела. На этот раз раненые были не тяжелыми. У одного сквозное ранение голени, у другого пуля прошла по касательной у предплечья. С этим вообще можно было обойтись местным наркозом. Правда, у раненного в голень доктор обнаружил признаки начинавшейся гангрены, но процесс не успел зайти далеко. Перед тем, как положить на операционный стол, пришлось сбрить обоим волосы на головах и бороды. Раненые кишели вшами. Фельдшер обнаружил у них обоих еще и чесотку, выругался сквозь зубы по-русски и ушел. Закончив работу, доктор тщательно мыл руки под железным рукомойником. Фельдшер вернулся. За его спиной маячили два боевика. «К тебе гости», — громко сказал фельдшер по-абхазски. «Иди в штаб». Доктор не спеша вытер руки и направился к двери. Когда он поравнялся с фельдшером, тот шепнул ему быстро одними губами, по-русски два слова: «Жива». «Обморок». Сердце сжалось и заныло. Боль не отпускала, пока он шел к штабу в сопровождении двух боевиков. Как только он переступил порог, на него уставились немигающие, сверлящие душу глаза Ахметжанова. На полу посреди комнаты вся в крови лежала Машенька. На белой футболке алые пятна выглядели особенно жутко. И тут он понял, что значили слова фельдшера. Цены не было этим двум словам. Если б не успел старик шепнуть их, Вадим сейчас бросился бы на чеченца и придушил его собственными руками. Вероятно, из всех в лагере только фельдшер мог предвидеть такую реакцию, а потому предупредил. Уже никого не видя вокруг, доктор подхватил Машу на руки, прижал пальцы к тонкому запястью. Пульс прослушивался нитевидный, слабого наполнения. Для обморока это нормально. Разглядев ее бледное, испачканное кровью лицо, он тут же понял, она не ранена, не избита, на ней чужая кровь. «Это кровь шакала», — услышал Вадим тяжелый голос Ахметжанова. «Шакал хотел задушить твою девочку, а я его убил. Но она у тебя такая нервная, сразу упала в обморок. Ты не обижайся, дорогой, я просто хотел познакомиться с ней, посмотреть, кого ты так сильно любишь». Не ответив ни слова, доктор вышел на улицу с Машей на руках. Навстречу шел фельдшер, держа наготове ампулы на шатыря и кусок ваты. Она открыла глаза, увидела доктора, и слезы покатились по щекам. «Мне надо умыться и переодеться», — тихо сказала она. Фельдшер принес ведро воды, старый белый халат и тонкое байковое одеяло. Маша закрылась вместе с доктором в одной из комнат госпиталя. Вадим лил воду, и вода стекала с Машиных рук, розовая, кровавая. «Я опять чувствую себя убийцей. Я как леди Макбет, не могу смыть кровь», — плакала Маша. «Он почти придушил меня. Мне очень страшно. Теперь всю жизнь будет сниться эта кровь». Вадим затянул на ней пояс белого халата, накинул на плечи одеяло. В дверь постучали. «Вас машина ждет», — сообщил фельдшер по-русски. Когда они вышли на улицу, Вадим опять взял Машу на руки. «Ты босиком, а здесь камни острые», — сказал он. «Я могу идти сама, тебе же тяжело». «Нет», — улыбнулся он, — «мне легко». Домой их вез тот же Газик. Всю дорогу молчали, только когда проехали пограничный пост, не остановившись, Маша спросила шепотом: «Почему нас не остановили? Здесь же граница». «Это старая дорога, по ней почти никто не ездит. Пост здесь, только видимость одна, к тому же купленный с потрохами», — также шепотом объяснил доктор. Клавдия Васильевна Зинченко вставала с петухами. Петухи в маленьком приграничном селе начинали заливаться в половине пятого утра. Сегодня Клавдия Васильевна собиралась отправиться на небольшой рынок возле дома отдыха, где раз или два в неделю она торговала молоком, творогом и яйцами. «Чем раньше приедешь, тем удобнее займешь место». Она быстро справилась с утренними домашними делами, подоила корову, собрала в большую корзину марлевые узелки, банки с парным молоком, завернула аккуратно в газету несколько десятков крупных коричневатых яиц и направилась к автобусной остановке. Самый близкий путь лежал через небольшую рощицу, примыкавшую к шоссе. В рощице было прохладно, мягко поблескивала утренняя роса, радостно заливались птицы. Клавдия Васильевна сняла старые растоптанные туфли. Она с детства любила пройтись босиком по росистой траве, да и туфли жалко промокнут. Дойдя до середины рощицы, она остановилась. Ей показалось, где-то совсем близко слышны мужские голоса. и птицы притихли. «Пережду», — от греха подальше решила старушка. «Сейчас в безлюдной утренней роще мог оказаться кто угодно. Все-таки время неспокойное, граница близко, а за границей — война». За деревьями Клавдия Васильевна разглядела две мужские фигуры в пятнистых жилетах. Они молча положили что-то большое и тяжелое у пня. Старушка замерла и перестала дышать. Она даже зажмурилась на минуту, будто боялась, что двое в пятнистых жилетах почувствуют взгляд и обнаружат ее. Быстро затопали по траве две пары тяжелых ботинок. Потом вдали на шоссе послышался звук отъезжающей машины. И все затихло. Подождав еще немного, она медленно направилась к пню. До него было всего 30 метров. Преодолев на цыпочках это бесконечное расстояние, старушка замерла как вкопанная, охнула, перекрестилась и тут же ринулась назад в поселок, не замечая, как в трясущейся корзине лопаются яйца, ударяясь о банки с молоком. Вбежав в дом, она принялась будить мужа Степана Ивановича, крепко спавшего после вчерашней халтурки. Старик иногда чинил соседям все, от водопровода до телевизора. Расплачивались с ним зачастую натурой. Вчера он как раз получил за работу пол-литровую бутылку водки и выпил ее за вечер в одиночестве. «Степа, Степушка, ну вставай же, горе мое!» — трясла мужа Клавдия Васильевна. Степан Иванович с трудом продрал глаза и удивленно уставился на жену. Лицо ее пылало под крахмаленный белоснежный платочек, съезжал куда-то в бок. Из-под него свисали седые взлохмаченные пряди. «Клава, а ты чего, на базар не поехала разве?» — спросил он, потягиваясь с хрустом и сладко зевая. «Там труп в роще», — страшным шепотом сообщила Клавдия Васильевна. «Какой еще труп?» «Да проснись, наконец, покойник там. Я видела, как его бросили. Я за деревом спряталась и все видела. Его в другом месте убили, а в рощицу привезли». «Так в милицию надо», — неуверенно предложил старик. «Да, в милицию. А потом эти, которые привезли и положили, найдут меня». «Ну, дела», — покачал головой Степан Иванович. «Клавдюша, ты бы мне это, рассольчику налила, что ли? А то во рту горит, соображаю туго». «Изверг ты, Степа, весь больной, а бутылку вчера выглушил. Тебе прямо не терпится, если бутылка есть. Нет, чтоб по рюмочке, за обедом». Собственное ворчание немного успокоило старушку. Достав из холодильника банку квашеной капусты, она нацедила мужу полстакана густого, розоватого рассола. «Ох, хорошо, холодненький», — зажмурился Степан Иванович, прихлебывая рассол мелкими глотками. «Аж зубы сводит. Слышь, Клавушка, а чего ты так перепугалась? Сейчас ведь время какое. Стреляют, убивают, на каждом шагу бандиты друг с другом разбираются». «Чего испугалась? Подожди-ка». Клавдия Васильевна стала вытаскивать из корзинки творожные узелки, молочные банки, потом развернула газету, залитую побитыми яйцами. С мятой газетной страницы сквозь налипшую яичную скорлупу глянуло на нее улыбающееся лицо Вячеслава Иванова. «Вот чего я испугалась», — показала она мужу мятый кусок газеты. «Его я и видела в рощице». «Он, что ли, труп бросил?» — не понял Степан Иванович. «Его бросили, Степа, его! Он сам и есть труп! Ох, Матерь Божья, Пресвятая Богородица! Убьют меня, не пожалеют! Это ж политика, Степушка! Он ведь кандидат в губернаторы, его вся область знает. Что делать-то?» «А они, которые бросили, не заметили тебя?» «Что ты? Заметили бы, не отпустили. Убили бы прямо там». «Слушай, так ведь не обязательно же говорить, как было. Ты ничего не видела, шла себе спокойненько к автобусу и просто наткнулась на него. Он там уже лежал. Все равно кто-то наткнулся бы рано или поздно. Вот ты и наткнулась. А привезли, положили. Ничего не знаешь, не ведаешь. Ох, Степан, грех-то какой! Это ж получается, врать надо. Это лжесвидетельство. Наивная ты у меня, Клавушка, вздохнул Степан Иванович. До 72 лет дожила, а все как дитя малое. Ладно, сейчас умоюсь, пойдем к участковому. Выехавшая на место происшествия оперативная группа не обнаружила при трупе ни документов, ни денег. Однако опознать убитого не составило труда. Его лицо красовалось по всей области, на каждом углу. То и дело мелькало на страницах областной прессы. Не возникло и вопроса, почему труп кандидата в губернатора Иванова Вячеслава Борисовича обнаружили именно здесь, в 3 километрах от рощи, на морском берегу. Судмедэксперт определил, что выстрел был произведен в затылочную область с расстояния около 3 метров из пистолета типа Макаров. Смерть наступила между 2 и 3 часами утра, то есть часов за 5 до момента осмотра трупа. После убийства тело было перенесено с места преступления. Жена Иванова в это время находилась у родственников в Саратове. Ее вызвали телеграммой, а пока для официального опознания пригласили секретаря, охранника офиса и личного телохранителя Иванова. Все трое были допрошены следователем. Секретарша сообщила, что ушла из офиса в 17:30. Иванов в это время оставался у себя в кабинете. Охранник и телохранитель рассказали, что около 17:30 к Иванову явилась женщина лет 25, представившаяся корреспонденткой московской молодежной газеты «Кайф» Юлией Ворониной. Она попросила кандидата в губернаторы дать ей небольшое интервью. Иванов пригласил ее к себе в кабинет, где они проговорили около 40 минут, выпили кофе, после чего вышли из кабинета вместе. Иванов отпустил телохранителя, попросив отогнать джип к дому, а сам, вместе с корреспонденткой, отправился пешком по набережной. Он сказал, что собирается немного прогуляться, поужинать в ресторане, и телохранитель ему на сегодняшний вечер не нужен. Еще он сказал, что, вероятно, заночует у себя на даче, проведет там весь завтрашний день, в крайнем случае позвонит. «А как он собирался добираться до дачи?» — спросил следователь. «На такси, конечно», — ответил телохранитель. «А вам не показалась странной идея отправиться пешком с незнакомой женщиной, потом ехать на дачу на такси, а не на собственной машине? Все-таки ваш шеф считался довольно крупным чиновником?» — спросил следователь. «Да с такой красотой он бы и на край света пошел пешком», — хихикнул телохранитель. Шеф всегда был слаб насчет девок и любил перед ними выпендриться. К тому же она сама просила прогуляться, то да сё, сказала, мол, зачем нам кто-то третий. Ну, он и поплыл. «Ее просьба вас не насторожила? Вы ведь, как я понял, даже не видели ее документов?» «Мое дело маленькое, мне сказали, я отчалил». «А сами вы где провели вчерашний вечер и ночь?» «Ну, я отогнал джип, а потом пошел к своей знакомой, а от нее домой, утречком». Знакомая телохранителя Косолапова Валентина Игоревна, 75-го года рождения, подтвердила, что всю ночь телохранитель Иванова провел у нее на квартире. Что касается охранника офиса, то он проспал почти всю ночь на своем рабочем месте, на раскладушке. Только дважды, первый раз около 1:00, второй раз под утро, точного времени не помнит, выходил к круглосуточному коммерческому ларьку в 2 кварталах от офиса, перекусить. Все трое, секретарша, охранник и телохранитель, сообщили, что в тот вечер при Иванове были золотые часы на золотом браслете швейцарского производства, золотой мужской перстень с 5 бриллиантами, а также кожаная мужская сумочка-визитка с документами и деньгами. Ни одной из перечисленных вещей на трупе не обнаружили. Впрочем, труп был одет в пижаму, поэтому ничего удивительного, что не было при нем ни часов, ни перстней, ни сумочки-визитки. А вскоре все это было найдено у него на квартире, так что версия ограбления рассыпалась, так и не выстроившись. Разумеется, выяснилось, что никакой газеты «Кайф» в Москве не существует. Женщины по имени Юлия Воронина никто, кроме охранника и телохранителя, не видел нигде и никогда. Вячеслав Иванов в тот вечер не был ни в одном из ресторанов города и пригорода. Была объявлена в розыск неизвестная женщина, на вид около 25 лет, рост около 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы рыжие, прямые стриженные, глаза темно-синие, большие, лицо овальное, губы полные, нос прямой. Одета в узкое короткое платье лилового цвета. Особых примет нет. Следствие, начавшееся весьма активно, зашло в тупик и потихоньку превратилось в обычный для милиции всех российских городов глухарь. То есть в дело, которое вести надо, но раскрыть никогда не удастся. Неприятно было то, что на убийство кандидата в губернаторы накануне выборов слетелось, как мухи на сахар, журналисты. Особенно упорствовал известный репортер-телевизионщик Матвей Перцелай. Вместе с оператором, державшим камеру на взводе, Перцелай вихрем налетел на усталого следователя. «У вас есть какие-нибудь предварительные версии?» «Ну и времена», — усмехнулся про себя следователь, — «прямо как в Америке». «Без комментариев», — рявкнул он. «Вы собираетесь скрыть от общественности подробности этого громкого преступления?» — не унимался Перцелай. «Вы отдаете себе отчет, что в данной ситуации мифы могут оказаться опаснее правды?» «Любая утечка информации может затормозить расследование». Следователь отстранил микрофон и устало, еле слышно произнес в лицо журналисту. «Слушай, не лезь, будь человеком». В областном управлении ФСБ с Матвеем вообще разговаривать отказались. В маленькое пограничное село Перцелай отправился один, без оператора, не на телевизионном микрике и даже не на своем «Жигуленке». Он просто сел в автобус. Клавдия Васильевна Зинченко пропалывала морковную грядку. Степан Иванович чинил старый будильник, сидя за столом в саду. «Я с областного телевидения», — представился Матвей и показал свое удостоверение. «Да уж узнали тебя», — вздохнула Клавдия Васильевна, вытирая руки о фартук. «Смотрим твои передачи. Раз приехал, проходи. Только если ты насчет того убийства, так я уже следователю все рассказала. Как было, так и рассказала».